Он видел многих женщин в состоянии стресса, женщин, готовых на все, лишь бы избавиться от нежелательной беременности. Но эта пациентка была не из их числа. Доктор был готов биться об заклад, что на самом деле она не хочет делать аборт. «Мой муж считает, что сейчас для нас неподходящий момент заводить детей». Доктор снова кивнул, прекрасно ее понимая. «Но какие у него основания так считать?» — мягко поинтересовался он. «Ваш супруг остался без работы или у него проблемы со здоровьем?» Доктор пытался выяснить, почему Адриана пришла к нему и не собирался без веских на то причин делать аборт, так как чувствовал моральную ответственность за своих пациенток. Однако Адриана качала головой в ответ на все его вопросы. «Нет, он просто считает, что сейчас нам ни к чему иметь детей. А он вообще хочет их иметь?» Адриана замешкалась с ответом, в ее глазах блеснули слезы. «Нет», — едва слышно проговорила она, — «думаю, что нет». У него было тяжелое детство, он вырос в многодетной семье. Ему сложно понять, что не всегда все так плохо. «Безусловно, у вас хорошая работа, и он, полагаю, тоже твердо стоит на ногах. Как вы считаете, он может в будущем изменить свои взгляды?» Адриана печально покачала головой, по щекам скатились слезинки. Доктор поспешил успокоить ее. «Не волнуйтесь, Адриана, у вас еще есть время все как следует обдумать и еще раз поговорить с мужем. Аборт — это слишком серьезный шаг». Он обратился к ней по имени, потому что понимал важность проблемы. Адриане было не до формальностей. Она нуждалась в друге, а врач хотел ей помочь. «Во-первых, я должен убедиться, что вы действительно беременны, и это не ошибка. Вы уже сделали тест на беременность?» Он был уверен, что Адриана его делала, иначе не пришла бы к нему с такой проблемой. «Да, дважды. И месячные у меня запаздывают уже на 2 недели». «Значит, по нашим методам подсчета у вас уже примерно 5-я неделя беременности». «Так я думаю. Но мы на всякий случай сейчас еще раз проверим. После этого вы пойдете домой и, пожалуйста, еще раз все как следует обдумайте. Если ваше желание прерывать беременность не изменится, можете снова прийти хоть завтра. Вы согласны на такой вариант?» Адриана кивком подтвердила, чувствуя себя в состоянии полуоцепенения, полуистерики, думая, что не переживет всего этого. После осмотра доктор подтвердил факт беременности и на прощание посоветовал ей еще раз попытаться поговорить об этом с мужем. Доктор даже предложил свою помощь и сказал, что Стивен может зайти к нему для беседы. Он только не учел, что Стивен абсолютно бескомпромиссен в данном вопросе. Позвонив вечером Адриане, он был явно раздражен тем, что она еще не сделала аборта. «Почему, черт побери, он не сделал этого сегодня? Какой смысл ждать? Зачем тянуть с этим неприятным делом?» «Доктор хочет, чтобы мы еще раз все обдумали. Может, стоит прислушаться к его совету?» Сознание того, что ей предстоит, повергло Адриану в состояние депрессии. «Когда ты возвращаешься?» — с тревогой спросила она. Но Стивен, похоже, не заметил панику в ее голосе. «Не раньше пятницы, а в субботу утром мы с Майком играем в теннис. Вы с Нэнси можете потом к нам присоединиться. Сыграем сет парами», — сказал он, как ни в чем не бывало. Адриана не верила своим ушам. Или Стивен был полностью лишен чувств, или просто глуп. «Я не уверена, что в субботу буду в состоянии играть в теннис». Сарказм в ее голосе звучал совершенно отчетливо. «Ах, да, я совсем забыл». «В течение 10 секунд...